Глава 4. Санкт-Петербург. Александр Первенцев. Вход. Ниссана во дворе уже не было. То ли исследователи забрали ключи у Петра, то ли у них имелись запасные. Любопытно, как они нашли машину. И только ли машину? «Серега!» Санек опрометью бросился к подъезду и остановился. Допустим, они нашли только машину, а Серегу нет. И он сейчас наведет. Как там Федорович проверяться учил? Хотя нет, Федорович как раз учил другому. Если за тобой следят профи, вообще не проверяйся. Не увидишь ни хрена. Зато объявишь о том, что знаешь, за тобой следят. Нет, господа игроки, мы сделаем по-другому. Санек вошел в подъезд, но не в тот, который Серегин, в соседний. Вошел, поднялся на пару пролетов. Остановился, прислушался. Тишина. Ну ладно, перестрахуемся еще разок. Санек поднялся на самый верх, поддел ножиком петлю замка на люке и оказался на чердаке. Еще 5 минут ожидания. Тишина. Выход на крышу оказался свободен, и лестница пожарная в наличии. Еще 5 минут, и Санек снова во дворе. И ничего интересного. Получается, зря петли накручивал. И тут заворковал смарт. «Узнаешь?» Голос женский, незнакомый. «А должен?» Санек оглядел двор еще раз. Мамаша с ребенком, 2 бабульки на дорожке. Машина едет. Не сюда, в арку на улицу. «Ну ты и свинюшка, Санечка. Я тебе, как честная девушка, твою дольку за янтарь, а ты как не родной? А ведь обещал кое-что, не забыл?» «Алена? Ну, наконец-то! Ты не забыл, что обещал? Слушай, мне сейчас немного не до... Ну, сложно, короче». «Значит, секса не будет», — констатировала Алена. «Но хоть пивом угостишь за такие-то денежки». «Ален, ты не думай, я правда, ну, хочешь, я обратно тебе их переведу». «Совсем дурак, да?» Алена, похоже, обиделась. «Ты мне, между прочим, жизнь подарил. И еще много чего. А с кем потрахаться, я, знаешь ли...» «Погоди», — перебил Санек. «У меня, правда, сложности сейчас. Я перезвоню, Алена, обязательно. Скоро, не сомневайся». «Вот вы все такие мужики», — девушка засмеялась. «Поматросят и бросят. А некоторые так даже и не поматросят». И отключилась. Санек выругался шепотом и двинул к нужному подъезду. Даже если за ним следят, тем хуже для них. В квартирке Сереги ничего не изменилось. Машунька по-прежнему валялась на кровати, хотя уже не выглядела изголодавшимся вампирчиком. Порозовела чуток. «Короче так», — не раздеваясь, объявил Санек. «Встали, побежали. Вернее, поехали». «Чё за спешка?» — недовольно проворчал Серега. Санек вмиг оказался рядом, постучал согнутым пальцем по Серегиному лбу. «Ты, бабушка твоя пожилая высоконравственная женщина, забыл, что ночью было? Так вот, чтоб тебе не скучно было. Доктора твои 1/2 часа назад со мной общались. И мне это общение не понравилось. Если бы не вот эти веские аргументы...» Санек махнул руками, и ножи упали в ладони. «То их общество не понравилось бы мне еще больше». «Ух ты! Как ты это делаешь? А что за ножики? Дай подержать!» «Серега, погасни!» — веско произнес Санек. «Заканчиваем тихий час, выходим из детского садика в реальный мир. Собирайтесь». Через 1/2 часа, доставив Машуньку домой, они остались вдвоем. «Что теперь?» — спросил Серега. Санек не ответил, разглядывал другана, пытаясь понять, что в нем изменилось. Но Серега был таким же, как раньше, таким же высоким, тощим и нахальным парнем с черным пушком на подбородке и неправильным прикусом. Таких вокруг 1000. Другое дело, что этого Санек знал с 1-го класса. И никаких особых отличий, кроме повышенной шкодливости, за Серегой Кожаным с детства не наблюдалось. Теперь мы с тобой поедем в одно место и сыграем в одну занятную игру. «А можно потрогать?» — поинтересовался Серега и, не дожидаясь ответа, потащил со стойки один из клинков. «Не порежьтесь», — предупредил Петр. «А он что, острый?» Серега попробовал лезвие пальцем. «Ой, блин, точно острый!» И сунул палец в рот. «Сколько будет стоить ввести его в игру?» — спросил Санек. «Учитывая, что я сам его пригласил, и вашу, Александр, индивидуальную скидку, 112 тысяч». «Долларов?» — охнул Санек. «Рублей», — успокоил Петр. «Вам хватит». «Тогда оформляйте». «Не получится», — покачал головой контролер. «Он новичок, так что вас должно быть минимум трое. Ничего не могу поделать. Таков порядок». «Блин», — Санек задумался. Потом набрал Федорыча. «Интересное предложение, Санек», — пробасил майор. «Сам хотел тебя попросить. Когда?» «Сейчас. Дело срочное». «Не получится». Судя по голосу, Федорыч расстроился. «Отложить никак?» «Жаль. Очень жаль, парень. Не выйдет. Я в Дюссельдорфе». Санек задумался. Интуиция говорила, откладывать нельзя. И Петр Третий был того же мнения. «Лучше не откладывать, Александр. Твоего друга нет в базах. А когда человека нет в базах, это очень нехороший знак. А что хорошо, так это то, что для игры твой дружок годен. И совет мой такой. Ищи третьего и вводи пацана в игру. В стратегии у него будет хоть какая-то защита». «Легко сказать, ищи». И тут Санька осенило. «Алена, привет, ты занята?» «Для тебя, Санечка, совершенно свободно». «А как насчет сыграть?» «С тобой? Легко. Говори, куда приехать». «Какая тёлка!» — восхитился Серега. «Это ты, телок, мальчик». Алена мимоходом потрепала его по щеке, подиумным шагом проследовала к стойке, продемонстрировала руку. «Рад знакомству», — сообщил Петр. «Ваша третья, Александр?» «Да, отлично смотришься, Алена». «Чистая правда». «Шмотки, прическа, макияж и мой непокобелимый друг готов забыть о возлюбленной, да?» Обняв Санька, она небрежно и быстро поцеловала его в губы. Санька обдала сладким парфюмом и еще чем-то соблазнительным. Наклоняться Саньку не пришлось. Высоченные каблуки уравняли их в росте. Поцеловала, отстранилась и сообщила огорченно. «Где мой невинный мальчик? Куда он подевался?» «То есть?» «Все, Санек, нет больше того очаровательного юноши». И засмеялась. «Но таким ты мне тоже нравишься». «Каким?» «Брутальным». «О, да ты еще и химера». «Может, хоть ты мне объяснишь, такая красивая, чем мой сфинкс отличается от твоего тетерева?» Он уже срисовал Аленину татушку и получил информацию о том, что она игрок первого уровня без прозвища. «Сам-то тетерев!» — возмутилась Алена. «Это Каудептерикс!» «Но я не зоолог». «Ага, надо быть зоологом, чтобы знать. Птиц с зубами не бывает». «Прикинь, Петя, этот не зоолог отказал девушке в ласке, причем в грубой форме». «Ай-яй-яй», — поддержал игру Петр Третий, «девушки с такими ножками, с такими губками, в грубой форме». «Врет», — возмутился Санек, «какая ласка, меня пытались изнасиловать в грубой форме, еле-еле отбился». «А я бы не против, чтобы меня вот этими ножками», — встрял в разговор Серега с обычным нахальством, втискиваясь между Саньком и Аленой. Выражение Алениного лица мгновенно изменилось. «Собери слюни мясо и 3 метра за периметр». Что-то острое уперлось в Серегин живот на уровне мочевого пузыря. Он скосил глаза и поспешно шагнул назад, потому что острое оказалось контактами шокера. «Не обижай его, Алена», — попросил Санек. «Он, конечно, трепло наглое, но он мой друг, и у него неприятности». «Чтоб меня это удивило», — фыркнула Алена. «Излагай». Санек изложил, вкратце. Мол, вышел у Сереги конфликт с 2 игроками, искателями. Что это значит, кстати? «Понятия не имею», — призналась Алена. «Что скажут представители игры?» «Представитель игры предложил ввести парня в игру», — отозвался Петр. «А поискателям?» — спросил Санек. «В чем их функция?» «Искать», — последовал лаконичный ответ. «А кого?» Петр пожал плечами, и Санек понял, что расширенного ответа не будет. «Мы играем или треплемся?» — осведомилась Алена. «Ждем», — также лаконично ответил Петр. «И чего мы ждем?» — удивилась Алена. «Как обычно», — усмехнулся Петр Третий. «Денег». «А нам что, экипировка не положена?» — удивился Санек, когда Сереге выдали игровую экипировку, а им с Аленой нет. «Зачем?» — удивилась девушка. «Дома весь необходимый минимум. Нет, верхнюю одежду не бери, здесь оставь. На свободе она не понадобится». «Дома?» — недоуменно переспросил Санек. «Ты про что?» «Ах да, ты же игроком еще не входил», — сообразила Алена. «И никто тебя не просветил, что у тебя за ключик. Ты, братишка, теперь полноценный игрок, поэтому тебе положено определенное жизнеобеспечение. Например, жилплощадь, минимальная субсидия, если ты решишь побездельничать, кое-какие бесплатные программы. Не слишком роскошно, но об одежде, жрачке и оружии можно не беспокоиться». И, повернувшись к Сереге, «Мясо, ты кого-то ждешь?» «Меня Сергеем зовут, между прочим», — возмутился Серега. «Зовут тебя пока что, эй, ты пошевеливайся», — отрезала Алена. «Саня заплатил за твой вход 2,5 штуки евро, и будет обидно, если поезд уйдет без нас. Так что скидывай живые свои памперсы и надевай униформу». «Может, ты отвернешься хотя бы?» — буркнул Серега. «По-твоему, я никогда эрекции не видела?» — фыркнула Алена, но все же повернулась к шкафчику и принялась упражнять карманы. Санек достал мобильник и попытался позвонить. Безуспешно. «Здесь не ловит», — напомнила Алена. «Вернись в офис». «Вам будет интересно, Александр», — сказал Петр, когда Санек шагнул в холл. «Ваш друг снова появился в базах. А у вас бонус «Зеленая арка» полчаса назад». «Что это значит?» «Это значит, что мы приняли правильное решение, вводя вашего друга в игру. А для вас лично экономия денег. Зеленая арка — это право бесплатно ввести в игру одного человека. Я уже вернул оплату на ваш счет». «Спасибо. Петр, а как это вообще работает?» «Что именно?» «Ну, вот хотя бы бонус этот. Кто его дает?» «Как кто? Стратегия? Непонятно, да?» Санек помотал головой. «Естественно, Александр. Признаться, я и сам мало что понимаю. Один умный человек, с третьим уровнем, кстати, сказал мне однажды: никто не знает цели игры, никто не знает, чего игра от нас хочет, но она всегда даст нам понять, если мы поступаем правильно. А если неправильно? Вот-вот, Петр засмеялся, я тоже об этом спросил и получил ответ: если неправильно, тоже, но не всегда, только если выживешь. «Исчерпывающе», — пробормотал Санек и взялся за телефон. Соврать родителям, что он уезжает по программе обмена. Оповестить Федорыча, что он ушел в игру. Старосту университетского, что уехал на соревнования. И самое главное — Лику, что он ее очень любит, но на связи его не будет самое малое неделю.